Но слово спасти не удалось. Оно было произнесено при полном зале собравшихся, при определенных акустических условиях. Не собирать же съезд заново, не выпускать же на трибуну Эдика, чтобы он сумел, напрягшись, рыча, вывернувший рот наизнанку, еле ворочая языком, теряя челюсти, как бы стараясь, чтобы не стошнило, выговаривать слово «находящихся». Однако самое сильное впечатление осталось у меня от одной благотворительной акции «Последних известий». Это был пик моей карьеры на радио. В тот раз в космос полетела первая женщина, Валя Терешкова, бывшая ткачиха с образованием типа техникум. Ну и нам, девочкам «Последних известий», доверили вести прямой репортаж с трассы. Решили как бы подбодрить женское племя журналистов, восстановить пошатнувшееся равновесие между полами, раз девушку пульнули в космос. Народ согнали встречать своих героев. Меня поставили на балконе дома обуви на Ленинском проспекте. Толпы внизу и до горизонта тихо шумели, шевелились, трясли флажками. Это было торжество равноправия, видимо. Как говаривал великий остряк Зиновий Паперный на языке полухинди, «Женщина и мужчина пхай-пхай», по аналогии с лозунгом «Хинди-руси пхай-пхай». У меня перед глазами плясал мой текст. Я его написала заранее. Ильина одобрила. Вот вдали показался кортеж. Это открытые машины. Раздается громкое «Ура!». Люди машут флажками. Другой рукой я крепко зажала микрофон. В напарники мне выделили Петровича, сурового пьющего человека из отдела спорта. Мы с ним должны были быть, наверное, как равноправная радиостатуя рабочей колхозницы. Но мы стояли порознь и рук вверх не тянули, с какой бы стати. Однако наша парочка все-таки представляла собой символ тесного единения спортивной редакции и отдела культуры, то есть самое дикое сочетание, да еще и высунутое на высоте шестого этажа на балкон. Я от волнения ничего не могла рассмотреть на проспекте, как ни щурилась. Петрович, закаленный на футбольных репортажах, зорко глядел вдаль. В руке его тоже трепыхался текст, но по другой причине. Петрович, видимо, с утра побоялся, так сказать, поправиться. Вдруг по проспекту покатился нестройный отдаленный шум. Послышалось как бы «Ура!», как перед атакой. Точками на пустом проспекте показались машины. Петрович меня неожиданно сильно толкнул локтем. Я начала совершенно не по тексту. «Смотрите, едут наши дорогие! Терешкова!» И тут же подавилась от умиления и заплакала. Петрович заткнул мне рот, свободный от микрофона ладонью. Как он справился и каким образом читал текст, утвержденный руководством, который у него был в руке, который он мне затыкал рот. Я потом долгое время с ним первая здоровалась в коридоре. Столько пережито было вместе, там, на балконе. Как он мне находчиво рот-то запечатал. Но, по-моему, суровый Петрович меня решил не узнавать. Если бы кто изваял нашу статую в тот момент, то она свободно могла бы называться «Рабочий затыкает рот колхознице» или «Цензура в действии». Вообще-то в «Последнее известие» было не устроиться, мне, по крайней мере. Там работали солидные, известные люди, ветераны, чьи голоса были общенациональным сокровищем. Вадим Славич Синявский, любимейший спортивный комментатор страны, —